Лужа 17. Правда или действие? Надо признаться, что два парня не сводили с меня глаз целый вечер. Одним из них был капитан Дилан, который, очевидно, хотел забрать свою пиратскую шляпу и повязку. Вторым был Дэймон, которому было интересно, что же скрывается за моим маскарадом. Он задавал откровенные, прямые и косвенные вопросы, пытаясь выяснить, кто я такая и откуда тут взялась. Сверлил меня насквозь своими бутылочно-зелеными глазами и все время норовил своровать с меня шляпу. А может быть, и не только. В качестве действия Дэймон попросил Лизу достать ее телефон, старой модели, поддержанный, но опрятный и аккуратный айфончик. Следующим действием Дэймон потребовал у Лизы найти в записной книжке номер ее страшной соседки по комнате, то есть мой. После долгих отговорок и колебаний она все-таки сломалась и выполнила его просьбу. «Очень хорошо», – улыбался Дэймон так коварно и самодовольно, что по моей спине забегали мурашки. «Теперь слушай внимательно мое условие, рыжая. Будь не только красивой, но и умной девочкой». С этими словами он наклонился к Лизе и что-то быстро зашептал ей на ухо. Ее хорошенькое лицо с каждым его словом становилось все бледнее и испуганнее. Наконец Дэймон, пользуясь моментом, быстро поцеловал ее в щеку, чтобы та окончательно растерялась, и откинулся на мягкую спинку дивана. Все присутствующие затаили дыхание, а маленький король продолжал диктовать свои большие условия. «Я даю слово Блэкстоуна, я клянусь! Эй, одноглазая, не послушивай!» Буркнул Дэймон в мою сторону, заставив меня отпрянуть назад и утонуть в мягчайшей спинке дивана. «Просто набери ей. И если сейчас она окажется где-то на вечеринке, то ей ровным счетом ничего не будет. Она просто присоединится к нашей скромной компании. Клянусь своим байком!» Лиза молча замотала головой. Ее испуганные изумрудные глаза наполнились слезами отчаяния и оттого стали еще ярче. «Конечно же, Дэймон блефует». Не он покровитель этого дома, а Коста. «Ты упустила свой единственный шанс, рыжая. Я дал тебе слово хозяина вечеринки, что если твоя страшная подруга окажется сейчас здесь, то ее никто пальцем не тронет. Она была бы под моей личной защитой, все равно, что под защитой самого Косты. Но ты, увы, не согласилась». Дэймон разочарованно покачал головой, не сводя глаз с Лизиного старенького и потрепанного, но все же айфона. «Это говорит о том, что ты совершенно не веришь моим словам. Напрасно, глупая, очень напрасно». Дэймон снова покачал головой, блики от его золотой маски разбежались по всей комнате. Вдруг он резко протянул руку вперед и, словно змея-мышонка, схватил Лизин телефон, вырвав его из хрупкой руки девушки. В панике потерпевшая вскрикнула, но уже ничего нельзя было изменить. «Теперь же, если я обнаружу ее в этом доме...» Дэймон цедил сквозь зубы каждое слово. «Это будет ваша последняя встреча. Вы обе и близко не подойдете к Академии. Ох, не завидую я вам». «Проклятие, он сейчас наберет мой номер, случится непоправимое». Я пыталась лихорадочно вспомнить, где же сейчас мой старый битый телефон. После драки с Костой он стал совершенно бесполезен. Через разбитое на сотню осколков стекло стало совсем не видно время. Из-за этого мне даже пришлось найти свои старые наручные часы, круглые и громоздкие, с толстым потрёпанным ремешком. Отключила я свой дебильник? Навряд ли. Так, взяла и запихнула куда-то. Блин, что ж теперь делать-то? Я так и не успела вспомнить, куда я дела свой телефон, как Дэймон нажал большую зеленую кнопку вызова. Все присутствующие затаили дыхание, а я на нервной почве едва не подавилась кофе. Сейчас наступит момент истины, и меня отсюда вышвырнут, как грязного котенка. Громкие удары моего сердца отсчитали 5 бесконечных секунд. «Телефон абонента выключен или находится вне зоны действия сети», — громко сообщил такой знакомый всем женский голос. Никогда прежде я не была так рада его слышать. О, ужас! Я вспомнила, что поскольку в Лизином платье, что сейчас крепко облегало мое тело, не было ни одного кармана, я запихнула свой телефон в тонкие синтетические колготки, плотно прижав его к правому бедру. Не очень удобно, но сойдет. Пока я с энтузиазмом играла в «Правда или действие», интенсивно елозя на мягком кожаном диване, телефон умудрился сползти вниз и оказаться там же, где и моя жизнь, под задницей. В общем, все это время я сидела на своем телефоне и вот-вот с ужасом ожидала, что он завибрирует и громко заорет Рамштайном на всю комнату. Именно такая мелодия стояла на моем звонке на неизвестные вызовы. «Хвала небесам!» Выдохнула я, естественно, про себя. Кажется, я смогла отключить задницей свой телефон. Ну или окончательно его доломала, раздавив всмятку. После этого случая Дэймон оставил все попытки найти Антонину Эванс на вечеринке, переключившись на Анастейшу. Парень пытался выяснить как можно больше информации о незнакомой, слегка взбаламошной и эксцентричной, но весьма красивой девушке. С какого она факультета и курса, из какого города приехала и прочее. Но, увы, блондинка так ловко изворачивалась, то глупо хлопала ресницами, то переводила разговор в шутку, что почти все вопросы Дэймона остались без ответов. Единственное, что удалось выяснить, это то, что девушка была новенькой в академии и училась на факультете искусств, где она, по ее же словам, была самой обаятельной и сногсшибательной, а также самой умной по жизни, шарящей в бизнесе и косметике. «Браво, Стейси!» – закричал Дэймон, когда ему уже вконец надоело слушать пространные сюсюкающие речи блондинки. Неужели она действительно была так глупа, что никто из присутствующих и пары слов не понял из ее бормотаний? Или же наоборот, слишком умна и хитра? «Так выпьем же за топовую девчонку нашей академии, за Стейси, то есть Анастейшу!» Дэймон нахмурился, изо всех сил пытаясь выяснить имя этой неизвестно откуда взявшейся блондинки. «Анастейшу, мисс...» «Грим!» – подсказала она, улыбаясь и хлопая ресницами. «За прекраснейшую Анастейшу Грим!» — повторил Дэймон, вставая и поднимая над своей головой миниатюрную бутылку самого дорогого бурбона. Парень пил и совсем не морщился от жгучего терпкого напитка. Надо же, какой привычный к вечеринкам! «До дна!» Лиза подняла вверх бокал золотистого шампанского на тонкой ножке, что стоял неподалеку. Пираты-ковбой одновременно взяли в руки свои недопитые коктейли, а я быстро схватила со столика чьё-то полуостывшее эспрессо и потянулась чокаться. Едва я поднесла к губам белую чашку с черным горьким напитком, как Дэймон закричал чуть ли не на всю комнату. «Тебе штрафная, одноглазая, еще никто не пил под мой тост кофе!» От неожиданности я резко отстранила от себя чашку, и, естественно, несколько крупных черных капель угодили прямо на подол Лизиного небесно-голубого платья, что сейчас было на мне. «Не везет мне с этим напитком. Сегодня целый день я им обливаюсь». «Черт, теперь мне влетит за пятна!» Тихо выругалась я, заметив перекошенное от праведного гнева и ужаса лицо моей соседки. Странно, но именно в этот момент я не придумала ничего лучше, чем соврать. «В моей чашке и вовсе не кофе. Там был настоящий ликер, да. Просто бокалов на всех не хватило, а чашка стояла свободная». «Брехня и провокация!» заявила Стейси своим флиртующе высоким голосом. Она взглянула в мою пустую чашку из-под эспрессо и запищала почти ультразвуком. «Ой, мальчики, девочки! Кто пил из этой посуды? Смотрите, смотрите, там на дне разбитое сердце из кофейной гущи, а вот стрела!» Она практически погрузила в бокал свой длинный припудренный нос. «Тихо, не вырывайте из рук!» «Стрела черная пробила сердце насквозь, кругом боли, кровь. Я вижу настоящую любовь, безумную страсть, предательство и смерть, жуткую и преждевременную». «А я вижу мусор от кофе и Микки Мауса», — передразнила я больше для того, чтобы просто разрядить обстановку. От серьезных слов блондинки по моей спине забегали мурашки. Все происходящее было похоже на бред. Из этой чашки пила я и Дэймон. Но он никогда не влюбится в меня, а я, к счастью, в него». «Значит, никто из нас не погибнет, верно?» «Эй, вы, две клуши, поставьте на место чашку и не драматизируйте!» Серьезно скомандовал Дэймон, внимательно посмотрел на меня и щедро указал на стоящие на миниатюрном столике напитки. «Одноглазая, с тебя штрафная! Выбирай какой напиток и пей до дна!» «Штрафная?» Нахмурилась я, понимая, что просто так он от меня не отстанет. «Сейчас я покажу тебе штрафную!» Я изловчилась и выхватила из руки ничего не ожидавшего Дэймона небольшую бутылку дорогого бурбона, того самого, что он потягивал с начала вечеринки. Там осталось немного, всего около трети крепкой жидкости. При таком раскладе Дэймон должен был быть уже абсолютно пьян, петь оскорбительные песни про Косту и танцевать голым на столе при всех. Но не тут-то было. Парень выглядел абсолютно трезвым, сосредоточенным и бодрым. Я подняла бутылку над головой и отсалютовала ошарашенному Дэймону. «За встречу! Надеюсь, последнюю!» С этими словами мокрое горлышко бутылки оказалось у моих сухих губ, и я осторожно сделала глоток, готовясь к тому, что мой рот обожжет ароматная пламенная жидкость. Но, на мое удивление, ничего подобного не произошло. В бутылке оказалась обычная охлажденная вода из кулера. Дэймон сегодня совершенно не пил, а просто притворялся. Я осмелела и демонстративно сделала несколько огромных глотков, а после, ехидно улыбаясь, спросила. «Теперь доволен? Или я еще недостаточно пьяна, чтобы со мной было интересно играть?» «Довольно!» – процедил он сквозь зубы, краснея под своей золотой маской, и после этого резко выхватил бутылку из моей руки. «Одноглазый больше не наливать!» «Итак, на чем мы остановились?» «Ах, да!» Парню больше ничего не оставалось, как глубоко вдохнуть, закрыть глаза и досчитать до пяти, а затем шумно выдохнуть. Конечно же, он знал, что теперь знала и я. В его бутылке вода, прикрытая дорогой этикеткой. Но к чему же был этот весь маскарад? «Откуда ты, мисс Грим?» – деловито спросил Дэймон, по инерции делая пару глотков из своей бутылки. «Австралия!» – просто ответила она. «Из самой престижной частной школы Сиднея. Я хорошая девочка». «Из Австралии?» – удивился ее собеседник. «Круто, но акцента нет совсем». «Я же говорю, Костик, я хорошо училась в школе и шарю по жизни». Стейси снова перешла на свой привычный сюсюкающий тон. «Зачем она это делает?» Ведь всего пару мгновений назад ее темно-карие, как горький шоколад, глаза казались такими глубокими и умными. Но теперь, увы, блондинка накручивала на палец золотистый локон своих волос и продолжала сюсюкаться. «А ты такой смешной, как кенгуру!» Дэймон закатил глаза и со стуком поставил свою бутылку на край столика. «Анастейша!» — громко и почти грубо произнес он. «Можно один серьезный вопрос?» «Ну, если всего лишь один кенгуренок?» Дэймон опустил голову и обреченно покачал ей из стороны в сторону. А из парня вышел бы отличный актер. Хоть мы и вчетвером прекрасно знали, что под маской скрывается лишь кузен Косты, Стейси была по-прежнему уверена в совершенно обратном. «Сегодня мой отец едва не погиб в аварии. Его личный водитель и друг...» Печально сказал Дэймон, спотыкаясь на каждом слове от переполняющих эмоций. Он достал из внутреннего кармана своей черной куртки золотой браслет со стразами. Такой дорогой и такой знакомый... и протянул его Стейси. «Ну смотри, что нашли на месте сегодняшней катастрофы. Кажется, я видел раньше его у тебя. Может быть, ты сможешь объяснить нам, как он оказался там, Анастейша?» Но девушка лишь всплеснула руками, резко выхватив украшение из его рук. «Ах, вот он где! Я думала, что забыла в ванной!» «Как он оказался на месте аварии?» потребовал ответа Дэймон. «Один очень нехороший мальчик его там потерял!» Отмахнулась блондинка, застегивая браслет на своей правой руке. Будто бы она совсем его не теряла. «Какой такой мальчик?» Процедил сквозь зубы Дэймон. Он ненавидел, когда его прямые вопросы так нагло игнорировали. «Не скажу!» Надула накрашенные губки Стейси. «А ты что, ревнуешь кенгуренок?» Кенгуренок сейчас бесился и кусал собственный язык, чтобы не закричать от ярости и разочарования. Он снова уперся в тупик. «Слушай, красотка!» Речь Дэймона снова приняла деловой тон. «Твой нехороший мальчик. Уж очень хорошо катается на байке. Мне нужно... нужно срочно с ним кое-что обсудить. Есть отличное предложение». Стейси откинула назад свои идеальные светлые волосы и серьезно ответила. «Обсудить что-то с этим мальчиком можно только через его девочку, ясно?» «Ясно», — обреченно повторил Дэймон, окончательно сдавшись. «Дай свой телефон, красотка. Мой знакомый сделает твоему другу отличное предложение». На какое-то время за нашим столиком воцарилась тишина. Тихий шепот, цифры, изброшенные вызовы, но затем... «Правда ли действие?» — раздался над моим ухом нахальный голос Дэймона. Он поправил золотую маску, под которой скрывалось его обезображенное и недовольное лицо. «Как же с вами скучно, блин!» «Правда?» ответила я, готовая сказать любую ложь, и невинно захлопала своим голубым глазом. «И только правда!» «С какого ты факультета?» – выпалил Дэймон. «Почему я тебя тут никогда раньше не видел?» «Видеть-то видел, но не замечал». Мой голос был насквозь пропитан досадой, хоть я изо всех сил и старалась поддерживать его нейтральным. Было очень грустно от того, что этот богатый мальчик все-таки заметил меня. Дальше снова последовала заранее заготовленная речь. «Я с факультета искусств, дизайнера и нестандартная модель». «Слабо показать студенческий», – нахмурился Дэймон, вскакивая с дивана, подходя ко мне вплотную. «Ой, ну все!» – закатила я глаза от притворного недовольства. «Я оставила его внизу в косметичке и сейчас не хочу». «Правда не засчитывается, так как она очень похожа на ложь!» Зло процедил он сквозь белые идеально ровные зубы. Это еще раз доказывало, что перед нами именно Дэймон, а не Коста. У последнего в зубах сияла бы брешь. «Мы с Леоном уже переспали со всеми моделями с факультета искусств. Уж тебя бы я запомнил, голубоглазая. Твоя правда отменяется». «Тогда действие», – безразлично пожала я плечами и серьезно добавила. «Снимать повязку не собираюсь, второй глаз не накрашен». «Чего, правда?» – изумленно переспросил он и громко расхохотался. Уже который раз за этот вечер над моими словами. «Значит, хочешь действовать, да? Поцелуй меня!» Я отпрянула назад и вжалась спиной в мягкий диван до упора. Он склонился надо мной, как ива над рекой. Тень от его маски падала так, что его глаза казались полностью черными и блестящими, как пара углей. «Че, слабо?» «Не слабо», — ответила я, сама не понимая, что творю. «Он что, пьян?» «Хотя нет, от него совсем не пахло спиртным. Только крепким кофе и ментолом». Он схватил меня за плечи и приблизил к себе. Где-то совсем недавно я уже ощущала на своей коже такие сильные руки с длинными музыкальными пальцами. «Не слабо», — пролепетала я чуть тише, а затем громко добавила. «Не слабо, только если потом я заеду тебе с правой по роже». «Давай, рискни, одноглазая», — хмыкнул он, и в следующее мгновение я боковым зрением заметила, как обе его руки одновременно мелькнули в воздухе, приближаясь к моей шляпе. Я машинально перехватила их, крепко обхватив запястье. Это была ошибка. В ту же секунду его горячие губы оказались на моих. Поцелуй вышел короткий, довольно страстный и потому грубый. «Прости, это был единственный способ тебя заткнуть», — прошептал Дэймон, улыбаясь и переводя дыхание. Я резко оттолкнула его, да так, что парень попятился назад и сел прямо на колени ошеломленного пирата. Дилан совершенно не протестовал, лишь стиснул зубы сильнее. Пираты-ковбой были сыновьями влиятельных бизнесменов, партнеров Костиного отца. Они были напрямую связаны с семьей Блэкстоунов и потому очень сильно от нее зависели. Отцы на работе, сыновья в академии. «Эй, полегче!» – прошипел Дэймон, поднимаясь на ноги. Его глаза блестели интересом и азартом, как два острых черных алмаза. «Ты чокнулась, что ли?» В этот момент прозвучал звонкий удар пощечины. «Ух, как же давно мне хотелось это сделать!» «Как и обещала», — ответила я, радуясь отличному поводу покинуть столь дурную компанию. Направилась к выходу. «Доигрывайте без меня!» «Стой, я еще с тобой не закончил!» — закричал мне вслед Дэймон. «Куда ты?» «На кухню, ты пролил на меня эспрессо. Забыл?»